Они торопливо шли по свежевспаханному полю, скользя и перепрыгивая через глубокие борозды. Виталий, на секунду задержавшись, аккуратно подвернул светлые щегольские брюки и, вздохнув, посмотрел на безнадежно перепачканные ботинки. Лешка, оглянувшись, усмехнулся. Но Виталий, вздыхая, успел бросить быстрый взгляд назад, где на опушке леса мелькнула чья-то тень. Сейчас он заметил ее уже возле трактора. «Валька», — подумал Виталий обрадованно, хотя что-то в этой неясной фигуре показалось ему странным. Но всматриваться времени не было. Виталий торопливо догнал Лешку, и они зажигали рядом. Подойдя к длинному, потемневшему от времени сараю, Лешка настороженно осмотрелся и, не заметив ничего подозрительного, трижды ударил какой-то тяжелой железкой по стене. Из сарая ему ответили. Тогда Лешка уверенно обогнул сарай и, снова оглядевшись, приблизился к узкой, совсем незаметной дверце возле широких ворот, запертых на большой висящий замок. Лешка подергал дверь, дождался, пока щелкнет изнутри замок, и бросил Виталию. «Обожди!» И тут же ловко, несмотря на корявую и могучую свою фигуру, юркнул в сарай. Виталий отошел в сторону и прижался к стене, чтобы ни через какую щель его нельзя было увидеть. Ведь Завальнин немедленно узнает его, и тогда трудно даже предположить, чем все может кончиться. Тут нужна была внезапность. Прошло несколько томительных минут, из сарая не доносилось ни звука. И вот, наконец, снова щелкнул замок, и дверца отворилась. Из нее выбрался Лешка, уже без свертка. На широкой его физиономии играла недобрая ухмылка. «Заходи», — процедил он, отступая в сторону. «Пусть сам выйдет», — резко ответил Виталий, не отрываясь от стены. «Почем я знаю, кто там?» Я кликнул негромко и грубо, чуть меняя тон. «Эй, вылезай, барсук! Дело есть! Чего дрейфишь?» «Ха! Это я-то?» — раздалось из сарая. И, придерживая дверцу, мигая и щурясь от яркого света после темноты, из сарая вылез здоровенный, загорелый, очень знакомый Виталию Генка, он же мнимый Олег Журавский. В тот же миг Виталий ногой с треском ударил дверцу, она захлопнулась и щелкнул замок. А Виталий, отскочив в сторону, выхватил из кобуры под мышкой пистолет. «Стоять!» — грозно крикнул он. «Руки! Руки за голову! Живо! Стреляю без предупреждения! Ну?» Оба парня ошеломленно вскинули руки на затылок под мертвящим дулом пистолета. Генка, криво ухмыльнувшись, процедил. «Права не имеешь без предупреждения!» «Ах, так?» И Виталий внезапно выстрелил. Пуля впилась в стену сарая рядом с тем местом, где стоял Завальнин, и тот, вздрогнув, невольно побледнел. — Все теперь, — сказал Виталий напряженно. — Следующая твоя, учти, Завальнин. — Руки! — снова крикнул он, заметив движение Лешки, и предупредил. — На тебя, Лешка, тут тоже хватит. Считай, что и тебя я тоже уже предупредил. А теперь пошли вперед, через поле, к трактору. Нас там ждут. Они все трое медленно обогнули сарай, впереди Завальнин и Лешка с закинутыми за голову руками, потом напряженный, не спускавший с них глаз Виталий. Ситуация была очень рискованной и зыбкой. Все держалось на ниточке. Виталий понимал, Завальнин так просто не смирится с задержанием. И все-таки он не уловил тот момент. Когда они подошли к кромке поля, Завальнин неожиданно упал броском назад, прямо на Виталия, и успел схватить его за ногу. Виталий, не удержавшись, перелетел через него, и в тот же миг откуда-то сзади загремел выстрел. Завальнин, вскрикнув, волчком завертелся на земле, а Виталий, приподнявшись, увидел возле сарая Лену. В стороне, оцепенев от страха и без кровинки в лице, стоял Лешка, судорожно вытянув руки вверх, чтобы заметнее было, как он безоговорочно сдается. У Лены дрожали от волнения губы, и она непослушной рукой откинула с потного лба волосы. В другой руке у нее был пистолет. — Ленка, ты? — удивленно и благодарно спросил Виталий, поднимаясь. — А где же Денисов? — Не нашла. Торопилась. — Я боялась. — Так, ну, успокойся. Посмотрим, куда ты его саданула. Виталий подошел к притихшему Завальнину. Тот лежал, скрючившись, с закрытыми глазами и стонал. Но когда Виталий нагнулся над ним, он внезапно схватил его за пиджак и рывком повалил на себя, стараясь вцепиться зубами в горло. В тот же момент Виталий услышал громкий срывающийся голос Лены. «Стоять!» Это, видно, сделал какое-то движение Лешка. Виталий с трудом оторвал от себя руки Завальнина, сильные волосатые руки, которые он хорошо помнил. Одну из них он тут же заломил за спину, применив болевой прием. Завальнин заорал так, что, казалось, услышит весь недалекий поселок. И в тот же момент из леса выскочили два человека и остановились, оглядываясь по сторонам. Виталий узнал их и, снова вскинув в руке пистолет, выстрелил в воздух. Сил кричать уже не было. Тут же люди побежали к ним через поле. Это были Валя Денисов и шофер их машины Володя. Завальнина осмотрели. Пуля прошла через голень, видимо, задев кость. Идти он не мог. Из сарая вытащили какие-то доски, жерди, обрывки веревок и соорудили носилки. Одновременно обыскали сарай. В этой темной холодной норе Завальнин, видно, провел не один день. Среди объедков пищи, пустых бутылок, каких-то рваных тряпок и одеял обнаружили охотничье ружье с обрезанным стволом и запас самодельных патронов. Там же под тряпьем оказался и новенький дипломат. В нем лежали пачки денег, каждая была перехвачена резинкой, два чужих паспорта, один на имя Журавского и завернутое в чистую тряпочку кольцо, то самое, которое видел Виталий у Завальнина в Крыму, и которое принадлежало покойному Лямкину. И еще нашли сверток, присланный Ларисой. В нем был новый коричневый костюм, брюки и пиджак, пестрый заграничный джемпер, две рубашки, галстук и белье. Между рубашками, отглаженными и аккуратно сложенными, оказалась записка. «Миленький мой», — писала Лариса, — «скорей уезжай и дай знать. Я к тебе приеду хоть на край света. Вот только выпотрошу этого старого гуся, как ты велел. Всех ненавижу, а тебя обожаю, мой дикий зверюга. Твоя». «Смотри-ка, ишь как, учуяли друг друга», — недобро усмехнулся Виталий и передал записку Денисову. Вскоре все двинулись через поле к дороге, где ждала машина. В конце дня у Цветкова состоялось совещание. Виктор Анатольевич, протирая очки и близоруко щурясь, сказал: «Дело по убийству Лямкина можно считать раскрытым, хотя следствию еще немало придется потрудиться и, между прочим, снять кое-какие вопросы». Но тут Валя Денисов негромко сказал: «Инициалы в записке Лямкина я установил, Виктор Анатольевич. З — это Завальнин. Ему причиталось получить 10,5 тысяч. Но он ухватил почти 100 тысяч. Их Лямкин должен был отдать председателю правления Дворскому. Это его инициалы А.И. Арнольд Иванович». «А что, от коленка не звонил, Федор Кузьмич?» — спросил Лосев. «Звонил», — кивнул Цветков. «Тоже поработал. Нашел портфель Лямкина. Тот самый, видно, который был при нем в ночь убийства. Там тоже деньги. А еще всякие их неведомости по уплате какого-то спецвзноса, расписки, записки. Словом, подпольная бухгалтерия». «О, это дороже всяких денег», — произнес Лосев с какими-то даже уважительными интонациями. «Вот Завальнин их подальше и увез. Не иначе, как собирался всю эту шайку шантажировать. Ох, и потянул бы из них!» «Пусть спасибо скажут», — хохотнул Петя Шухмин. «Ну, словом, так», — вздохнув, произнес Цветков. «Дело по убийству мы передаем следователю. Розыск закончен, первоначальный материал собран. Так полагаю?» Он посмотрел на Виктора Анатольевича. «Так-так, я же сказал», — кивнул тот. «А вот новое дело, на которое это убийство вывело, только начинается, но уже по другой линии, у ваших коллег. Новая, понимаете, криминогенная область возникла, раньше не знали». «Здесь, прежде всего, порядок наводить надо», — заметил Лосев. «Принимать экономические меры, новые законодательные акты. В эти товарищества втягиваются действительно миллионы людей. Социальное явление, можно сказать». «Да, порядок наводить надо», — кивнул Цветков. «А то вон ведь что получается».